Хихидок Дмитрий. Дневник кладбищенского сторожа. Часть первая. 1 августа. Месяц бухал после того случая. Пора что-то менять. Буду вести дневник, а то сопьюсь. 2 августа. Купил тетрадку. Обмыл покупку. 5 августа. Хватит пить, пора вести дневник. Открыл первую страницу. Я, Козлов Иван Петрович, 1970... Черт, надо изменить фамилию, чтобы никто не узнал, что я пишу дневник. Я, Баранов Иван Петрович... Фу, все, хватит писать, че-то устал. 6 августа. И как люди пишут книги. Вот Толстой, четкий пацик, отлично замутил с «Войной и мир». 4 тома. Это вам не ебушки-воробушки. Респект и уважуха чуваку. Столько высидел. Про тот случай расскажу позже. А пока, как я тут очутился. 7 августа. Накатил рюмашку, чтобы легче писалось. На работу попал случайно. Бухал у магазина. Подошли кореша. Сказали, есть халтурка. Могилку выкопать. Привезли на кладбище. Пока помогали местным работягам копать, познакомились, выпили. Предложили место сторожа. Сказали, работа плевая. Ночью спишь, а днем проверяешь могилки, чтобы никто не разрушил. Согласился. По скриптум. А куда делся старый сторож, не спросил. Мудак, блядь. 8 августа. Первая ночь прошла отлично, ибо вообще ее не помню. Обмывали с работягами новое место, а потом отключился. 9 августа. Утром работяги ушли копать могилы, а я пошел гулять по кладбищу. Тихо, спокойно. Не работка, а курорт, если бы не тот случай. 12 августа. Звонила жена. Да, блядь, у меня есть жена. Спрашивала про алименты. Бухал из-за ней всю ночь, сука, все им мало. Квартиру оставил, так еще и алименты требует. 13 августа. Решил закодироваться. Петрович сказал, что у него есть связи в морге. Один врач отлично кодирует от пьянства. Всего 5000 рублей. Согласился. 14 августа. Был врач. Закодировал от пьянства. Сказал, что если попробую водки, то умру. 14 августа. Обмывал кодирование. Сука, Петрович. Сука, врач. Верните мне мои 5000 рублей. 15 августа. Смотрел футбол. «Зенит» ЦСКА. Весь матч плевался. Зомбаки, блядь. И то быстрее бегают. 16 августа. Кстати, о зомбаках. Был один ночью. Вышел делать обход. Прохожу мимо открытой могилы. Слышу рычание. Обернулся, идет ко мне, руки вытянул, весь в глине, но точно из могилы вылез. Ебнул его черенком от лопаты и бежать в домик. Бля, кирпичи накидал, пока бежал. Как бы по запаху не нашел меня. 17 августа. Помогал работягам копать новую могилу. Петрович хмурый, трезвый, с шишкой на лбу. Пить отказался, сказал, что завязал. Рассказал, что вечером пьяный уснул в могиле, а когда ночью проснулся и вылез, чтобы пойти домой, кто-то ебнул его палкой по голове. Про себя поржал. Это тебе за 5000 рублей. 20 августа. Ну вот, теперь про тот случай. Ночью делал обход. Вижу, фары горят, два джипа стоят. Трое чуваков раскапывают могилу, а четвертый у моего домика стоит, в окно смотрит. Оборачивается и говорит: «Нет никого, видать, пьяные где-то валяются». Двое вытаскивают из машины тело, кидают в яму, начинают закапывать. Реально страшнее стало, чем с Забаком Петровичем. Закидали могилу, сели в машину и уехали. Постоял, покурил, успокоил нервы и свалил в домик. 21 августа. Днем подошел к той могиле. Могила старая, бабулька какая-то лет 10 назад была похоронена. Маля, что за хрень там творилась ночью? Кого там закопали? 22 августа. Начал издалека расспрашивать Петровича, как хоронят тут людей. Выяснил, что когда срочно, а мест нет, то делают могилы с двойным дном. За это им двойная плата идет. Про прошлую ночь почему-то не стал Петровичу рассказывать. 23 августа. Решил раскопать могилу и увидеть, кого там закопали. Копал недолго. Когда откопал, увидел молодую девчонку с веревкой на шее и вывалившимся языком. Бррр, самоубийца. Таких нельзя хранить на кладбище. О, дела! Полночи копал новую могилу. Перенес туда девчонку, закопал. Зарыл старую могилу. Извинился перед бабкой. Пускай со стороны я выглядел как мудак, но с мертвыми лучше не ссориться. 24 августа. Был в церкви, молился за девчонку. Надеюсь, она не по своей воле наложила на себя руки. 25 августа. Начал сходить с ума. Ночью кто-то тихо стучал в дверь. Тихо-тихо. Пока стучали в дверь, ебашил стакан за стаканом, пока не отключился. 25 августа. Утром разбудил Петрович со словами: «Ты себя в зеркало видел?» В зеркале увидел посидевшего мужика. За ночь седина появилась. Петрович начал меня колоть, что я видел ночью. Сказал, что страшный сон видел про жену. Петрович заржал и отстал. 26 августа. Вечером был на могиле, поставил крест. Хуже не будет. 26 августа. Ночью опять был стук. Крикнул: «Кто там?» Стук прекратился. Обход не буду делать снова. Хрен его знает, кто там стоит снаружи. 27 августа. Схожу с ума. Днем увидел бабку у могилы. Крикнул ей: «Чем могу помочь?» Петрович обернулся и спросил: «Ты кому орешь?» Посмотрел снова. Нет бабки. Смутился. Сказал, что показалось. Петрович сказал, что у него в морге есть один знакомый врач, который за 5000 рублей может проверить мои мозги. Был послан в жопу. 28 августа. Начал слышать голоса. Пока неразборчиво. Но какие-то настойчивые. Чего-то хотят. Стонут, бля, я не могу уснуть. Выбежал в ночь на свежий воздух. Бля, девчонка стоит мертвая. Прижался к стенке домика, ноги трясутся. Девчонка стоит, грустно улыбается, и голос в голове: «Не бойся меня». Ага, бля, Петрович, это скажи. И ножками, ножками, и обратно в домик. 29 августа. Взял больничный, пришел к Петровичу в гости. Поставил пузырь, говорю: «Рассказывай, куда делся прошлый сторож?» «Так и нет никакого секрета», — Петрович заржал и накатил. «Сошел с ума, слышать стал голоса, мертвых стал видеть. Короче, белая горячка у него. Отправили в психушку. Ты-то голоса не слышишь еще?» Петрович неожиданно серьезно глянул мне в глаза. «Что ты, за кого ты меня принимаешь?» Давай выпьем за нашу работу, чтобы стоялось и копалось. Постскриптум. Надо быть теперь осторожным, чтобы в психушку не упекли. 30 августа. Почему-то с нетерпением жду стука. Хочу увидеть ту девчонку снова, чтобы убедиться, что я не сошел с ума. Не выдержал. Вышел на улицу, поставил стул, стол. Сел на стул, закинул ноги на стол. В руках лопата. Мля, прям шериф кладбища. Ед. Вместо девчонки была семья. Муж, жена и ребенок. Голоса в голове рассказали, как попали в аварию. Все погибли. Просили передать живым, чтобы не плакали. В голове стали мелькать образы живых родственников и адреса. Охренеть! Я что, почтальоном стану? Между живыми и мертвыми? Да меня рядом в камеру посадят с бывшим сторожем. 5 сентября. Не выдержал, все-таки интересно, правда или нет. Приехал по адресу, открыла старушка. Представился инкогнито, как в тетрадке. Баранов Иван Петрович, почтальон. Узнал, что старушка — мать женщины, попавшей в аварию. Попробовал в мягкой форме рассказать, что видел ее мертвую дочь с мужем. Бабка упала в обморок. Да, видать, хреновый я рассказчик. Отпаивал валерьянкой старушку. Когда очнулась, плакала и просила подробностей, что дочь передавала с того света. На прощание благодарила и обещала прийти на могилку.